Гарри Гаррисон. Скорость гепарда, рык льва. «Он едет, папа!» – закричал Билли, взмахнув полевым биноклем. «Только что обогнул угол Лиловой улицы!» Генри Броган что-то удовлетворенно буркнул, не без труда усаживаясь за руль своего роскошного, это вам не микролитражка, лимузина. 22 фута длины, 8 ширины, двигатель в 360 лошадиных сил, 4 дверцы, кругом электромоторы, система кондиционирования. Между большой баранкой и кожаным передним сиденьем места хватало, ну и Генри мог похвастать внушительностью габаритов. Он буркнул, вновь повернув ключ зажигания. Рев могучего двигателя заполнил гараж. Генри широко улыбнулся, поднося раскаленный прикуриватель к кончику длинной сигары. Билли, присев за изгородью, не отрывался от бинокля. Наконец крикнул вибрирующим от волнения голосом. «В квартале от нас и сбрасывает скорость!» «Поехали!» – весело откликнулся отец и нажал на педаль газа. Грохот выхлопа напомнил гром. Открытые ворота гаража завибрировали, пустые консервные банки запрыгали на полках. Огромный автомобиль вырвался из гаража на подъездную дорожку, улицу и покатил с грацией и величием Боинга 747. Ревя как голос свободы, обогнул одноцилиндрового из пластика и фанеры, расходующего один галлон на 132 мили одноместного экономного жука, за рулем которого сидел Саймон Писмайер. Саймон как раз собрался повернуть на свою подъездную дорожку, когда мимо проскочил дредноут «Автострад», и поднятый им ветер едва не смел микролитражку Саймона с асфальта. Саймон, побагровевший от ярости, поднялся над ветровым стеклом, как суслик над норкой, в бессильной злобе потряс кулаком вслед автомобилю. Его слова заглушил рев восьми цилиндров. Генри Броган наслаждался этой сценой в зеркале заднего обзора, так смеялся, что пепел с сигарой упал на брюки. Действительно, зрелище было великолепное. Кит, плывущий в косяке пескарей. Маленькие автомобильчики, снующие по улице, разлетались в стороны. Водители, выпучив глаза, наблюдали, как Генри проезжает мимо. Не меньшее внимание оказывали ему пешеходы и велосипедисты, успевшие оттяпать у автомобилистов немалую толику мостовой. Король в своей карете или лучший бейсболист Америки на плечах своих товарищей по команде не могли бы вызвать большего интереса. В этот миг Генри был королем дороги и сиял от удовольствия. Впрочем, далеко он ехать не собирался. Автомобиль, глухо урча двигателем, дождался, пока вспыхнет зеленый свет, потом повернул за угол на Голливудский бульвар и остановился около аптеки. Выключать двигатель Генри не стал. Вылез из кабины, что-то бормоча себе под нос, прикидываясь, что не замечает восхищенных взглядов всех, кто проходил или проезжал мимо. «Отличная машина!» Доктор Каин, владелец аптеки, встретил его у двери и протянул четырехстраничный экземпляр еженедельника «Лос-Анджелес Таймс». «И как я вижу, в прекрасном состоянии». «Спасибо, док. Хороший автомобиль требует соответствующего ухода». С минуту они поговорили об обычных мелочах, отключении света на восточном побережье, школах, закрывающихся из-за недостатка электроэнергии, очередном экстренном послании президента, шансах Митчелла и Стэна на освобождение на поруки. Потом Генри неспешным шагом вернулся к автомобилю, бросил газету на пассажирское сиденье. И как раз открывал дверцу, чтобы сесть за руль, когда Саймон Писмайер подкатил на своем экономном жуке. «Действительно экономит бензин, Саймон?» – с улыбкой спросил Генри. «Слушай сюда, черт тебя побери! Ты выехал на этом танке и едва не раздавил меня, я заявлю на тебя в полицию!» «Ну что ты, Саймон, я ничего такого не делал и близко к тебе не приближался. Смотрел очень внимательно, потому что разглядеть твою крошку иной раз не так-то легко». Саймон залился краской и сердито двинулся к Генри. «Не смей со мной так говорить! Я подам на тебя в суд вместе с твоим монстром, сжигающим наши бесценные резервы!» «Не горячись, Саймон. Твоя тикалка может и отказать, если будешь так волноваться. Ты в том возрасте, когда сердце надо беречь. И ты знаешь, что с законом у меня все в порядке. Все, кто мог, меня проверил. И комиссия по ценным ресурсам, и департамент по налогам и сборам, и полиция, все. Они восхищались моим автомобилем, а уходя, пожимали мне руку, как джентльмены. Закон любит мой автомобиль, Саймон. Не так ли, патрульный?» О'Райли, который любовался автомобилем Брогана, прислонив велосипед к стене, помахал рукой. «Именно так, мистер Броган», и нырнул в магазин, не желая втягиваться в дискуссию. «Так-то, Саймон». Генри сел за руль, чуть придавил педаль газа. Двигатель хищно взревел, и люди подались назад. Саймон сунулся в окно. «Ты ездишь на этом автомобиле только для того, чтобы досадить мне! Вот зачем ты это делаешь!» – прокричал он. Кровь еще сильнее прилила к голове, на лбу выступили капли пота. Генри добродушно улыбнулся, затянулся сигарой, прежде чем ответить. «Напрасно ты так. Мы же соседствуем много лет. Помнишь, как я купил Шеви, а ты недели позже двухдверный Бьюик? Я купил отличный, пусть и подержанный четырехдверный Бьюик, а ты в тот же день приобрел новый Торнадо. Я понимаю, чистое совпадение. А когда я вырыл у себя 20-футовый бассейн, ты, так уж вышло, вырыл 32-футовый, да еще на фут глубже, чем у меня. Но меня это нисколько не волновало. Черта с два! Ладно, может, и волновало. Но теперь не волнует, Саймон. Абсолютно не волнует». Он нажал на педаль газа, дредноут автострад величественно тронулся с места, обогнул угол и исчез за поворотом. И Генри, направляясь к дому, не мог вспомнить дня, когда солнце светило бы так ярко, а воздух был бы таким сладким. Действительно, чудесный выдался денек. Билли ждал у гаража, закрыл ворота, как только их миновал сверкающий задний бампер. Громко смеялся, когда отец начал рассказывать ему о случившемся. А когда история подошла к концу, оба они разве что не покатывались от хохота. «Жаль, что я не видел его лица, пап, ужасно жаль. Слушай, а почему бы завтра не увеличить громкость выхлопа? На выходе из усилителя можно получить 200 ватт, а между задними колесами у нас 12-дюймовый динамик. Что скажешь?» «Можно, но только на чуть-чуть, чтобы оставить что-то и на последующие дни. Давай взглянем на часы». Он повернулся к приборному щитку, и улыбка сползла с его лица. «Господи, я проездил 11 минут. Не знал, что так долго». 11 минут? Примерно 2 часа. «Я знаю, черт побери. Надеюсь, ты мне поможешь, а то у меня не хватит сил, чтобы поднять за обедом ложку». Из ящика с инструментом Билли достал заводной ключ на длинном штыре, свернул крышку с бензобака, вставил ключ в гнездо. Генри поплевал на ладони, взялся за рукоятку. «И пусть пружину придется взводить 2 часа, — пробыхтел он. — Овчинка стоит выделки». Итак, первым сегодня вы прослушали рассказ Гарри Гаррисона «Скорость гепарда, рык льва». В переводе с английского — В. Вебера.